И это тайна Господа. Повезло ему, этому отцу Нилу. Воистину редкое везение. Глава 93. Глубокой ночью отца Нила разбудили непривычные звуки. Он зажег свечу. Старый отшельник, вытянувшись на своем соломенном тюфяке, тихо хрипел. «Отец, вам плохо? Нужно сбегать за Беппу, я сейчас». «Оставь, сын мой. Просто пришел мой черед оставить этот берег и уйти в глубокие воды. Мне пора». Открыв глаза, он окинул Нила взглядом, исполненным безмерной доброты. «Ты останешься здесь. Это место предназначено тебе от начала времен. Подобно возлюбленному ученику, ты склонишь голову к Иисусу, чтобы внимать ему. Услышать его может лишь твое сердце, и оно пробуждается день ото дня. Ты только слушай, и учитель сам покажет тебе дорогу. Ты можешь всецело довериться ему. Люди предали тебя, он не предаст никогда». Жизнь уже покидала его, но старик собрал последние силы. «Беппо, позаботься о нем. Я поручаю его тебе. Он чист, как вода горного источника». Наутро вершину соседней горы озарили лучи восходящего солнца. Потом его сияние, разгораясь все ярче, залило отшельнический приют. В эти минуты старый пустынник, прошептав имя Иисуса, вздохнул последний раз. В тот же день отец Нил и Беппо похоронили его на вершине скалы, возможно, подумалось Нилу, похожей на те, что высятся над Кумраном. Когда они в молчании вернулись к осиротевшему приюту, Беппо взял руку неподвижно замершего отца Нила, склонил перед ним голову и мягким движением положил ладонь монаха на свою макушку с копной кучерявых волос. Дни текли за днями, ночи следовали своей чередой, время остановилось, и, казалось, перешло в иное измерение. Отец Нил еще не вполне оправился, но тревоги, осаждавшие его в те ужасные дни, когда он гонялся за иллюзорной истиной, мало-помалу отпускали. Истины не было ни в послании 13-го апостола, ни в 4-м Евангелии. Она не содержалась ни в одном тексте, сколь бы священным он ни был. Истина жила по ту сторону слов, напечатанных ли на бумаге или звучащих из людских уст. Она таилась в тишине, и тишина постепенно овладевала сердцем отца Нила. Беппо перенес на монаха все то обожание, которое питал к старому отшельнику. Когда он являлся, всегда без предупреждения, они садились на камни возле приюта или у очага поближе к огню. Отец Нил тихо читал ему Евангелие и рассказывал об Иисусе, как некогда 13-й апостол Иоханану. Однажды, движимый внезапным порывом, он начертал незримый крест на лбу, устах и сердце юноши. Непосредственный, как дитя, Беппо высунул язык, которого тоже коснулся этот знак жизни и смерти. На следующее утро парень вернулся очень рано, сел на соломенный тюфяк, спокойными глазами посмотрел на отца Нила и неловко выговорил, запинаясь: «Отец, отец Нил, мне бы читать научиться, чтобы мог Евангелие прочесть сам». Беппо заговорил. И заговорил от полноты своего сердца. С этого момента жизнь отца Нила немного изменилась. Беппо стал приходить к нему почти ежедневно, они садились перед окном у крошечного столика и открывали книгу. Месяца через полтора Беппо уже читал, спотыкаясь лишь на сложных словах. «Ты можешь пока взяться за Евангелие от Марка», — сказал ему Нил. «Оно самое простое, ясное и ближе всего к тому, что Иисус делал и говорил. Как-нибудь позже я обучу тебя греческому языку. Увидишь, это не так уж трудно. А читая вслух, ты услышишь то, что говорили об Иисусе его первые ученики». Беппо серьезно посмотрел на него. «Я сделаю все, что ты мне скажешь. Ты отец моей души». Отец Нил улыбнулся. 13-й апостол тоже, должно быть, был для Назареев, бежавших от первой церкви, отцом души.